«Сэр, сэр, вы что делаете?» Тогда случилось это. Дверь практически слетела с петель, все взгляды разом устремились к дверному проему со смесью замешательства и удивления. Лили и Фин были в числе уставившихся на дверь, их внимание привлёк выбившийся из сил беловолосый парень. «Господин Белл?» Лили рефлекторно вскочила на ноги, удивившись позднему появлению парня. Глаза Белла распахнулись в тот момент, когда голос Лили достиг его ушей. Парень бросился к столу, раскидывая мебель, преграждавшую ему путь. Он бежал до тайной норы полуросликов, припоминая карту, которую нарисовал на листе бумаги Финн. Точнее, он бродил по переулкам, пока не нашел нужное место, и сейчас направлялся прямо к Финну. И Лили наблюдала за парнем в шокированном молчании. «Господин Финн! Пожалуйста! Пожалуйста! Не забирайте Лили!» «А?» Только и могла произнести Лили. Всего на одно мгновение Финн сидел с удивлением на лице. Он быстро понял, что случилось, глянул на Лили и подмигнул. Дьявольская улыбка появилась на губах полурослика. «Какая досада! Она уже приняла мое предложение, Белл Кранелл!» И Лили лишилась дара речи. Единственным, что не давало ей подскочить и спросить, что это значит, был шок. «Просто подожди!» Одним взглядом говорил полурослик, останавливая Лили. Девушка лишилась своего шанса разозлиться. Вместе с этим Белл побледнел как лист бумаги, но он не сдался. «Я все равно хочу быть с Лили! Я не хочу ее отпускать!» Решительность, с которой кричал Белл, удивила Лили, заставив ее покраснеть. Глаза Финна блеснули, будто он был доволен собой. Он заговорил снова с дразнящей улыбкой на лице. «Мы уже решили стать единым целым. Ты собираешься нас разлучить?» «Да!» «Похоже, что у тебя есть какие-то веские аргументы. Начнем. Что она для тебя значит?» «Она часть моей семьи! Моей семьи!» «И все? Этого недостаточно. Она мой самый первый и самый-самый важный партнер. Финн заставил Белла крикнуть то, что он чувствовал к Лили на самом деле. Девушка слышала каждое слово, каждый произнесенный слог заставлял ее сердце биться чаще. По ее телу разливался жар, в груди начала даже жечь. Теперь она поняла замысел полурослика. Он пытался показать ей, сколько на самом деле Лили значит для парня. Это было нечестно, почти подло, но можно ли теперь остановить этот поезд? Парень, прошедший до самого угла обеденной зоны и разговаривавший с храбрецом, стал центром собравшихся зевак. И Лили краснела с каждой секундой все сильнее, но лишь переводила взгляд с Белла на Финну и обратно. «После таких долгих поисков я наконец нашел себе невесту. Я не могу так просто отказаться от этого брака. Решишься забрать ее силой? У меня?» Финн поднялся со стула, будто бросая Беллу вызов. Он авантюрист 6-го уровня, один из сильнейших, гораздо сильнее, чем Фрина Джамиль из семьи Иштар. Белл сглотнул, но не отступил. Его очередь проявить эгоизм, и он не отступит, кто бы ни стоял на его пути. Белл расправил плечи и посмотрел Финну прямо в глаза. Храбрец решил воспользоваться моментом и поразвлечься. Напрочь забыв о своем возрасте, Финн бросил вызов парню, будто подросток, ищущий драки. «Храбрости тебе не занимать. Будет интересно. Победитель дуэли решит ее судьбу». Лунь смотрел за происходящим, разинув рот. Остальные полурослики с восторгом следили, надеясь увидеть, какой оборот дело примет дальше. Но самой Лили было попросту некуда краснеть. «Да что происходит?» «Белл и Финн будут за нее сражаться?» Один из них, может, и просто играет, но второй совершенно серьезен. Она видела эту решимость в глазах парня, будто сцена из сказки. Два рыцаря сражаются друг с другом за руку юной девы или, может, королевы. То, что она часть подобной истории, заставило лицо Лили пылать от смущения. «Я не подхожу для этой роли! Я бы прислугой в замке была, не больше!» — кричала девушка про себя. Похожее на вареное яблоко, Лили наблюдала, как Белл собирает всю свою храбрость, а Финн повернулся к ней и снова подмигнул. Под одобрительные крики полуросликов Финн объявил: «Если нанесешь хоть один удар, я отступлю. А если я одержу победу, она станет моей невестой. Задай ему!» — раздался голос среди полуросликов-наблюдателей. Белл медленно кивнул и отошел на 3 шага из угла обеденной зоны, снова повернувшись к Финну лицом. «Все зашло слишком далеко», — подумала про себя Лили, но смущение наложило свой отпечаток. Ей стоило бы остановить этот бой, ринуться между ними и... «Генерал?» По бору будто вьюгой повеяло. Лили, Финн, Белл все подпрыгнули с ужасом, посмотрев на источник устрашающей убийственной ауры. У входа перепуганные полурослики и Белл увидели амазонку, будто излучающую черную миазму. «Тиона, как давно ты здесь стоишь?» «Генерал, что это значит? Свадьба? Невеста?» Финн отпрянул. Тиона явно слышала не все, что происходило в баре. Казалось, что глаза амазонки были мертвыми и пустыми. Ее огромная, едва прикрытая грудь начала колыхаться, когда девушка зашагала к Финну. Пол под ее ногами скрипел и прогибался. Само присутствие амазонки ошеломило посетителей бара. Многие не справились с исходившим от авантюристки давлением и, лишаясь сознания, падали на пол. «Как ты узнала, что я здесь?» «Нашла по запаху». «Подожди, ты же вроде не зверолюдка». Пусть Финн не говорил с Беллом всерьез, Тиона была последней, кто должен был услышать подобные слова. По лицу полурослика побежал пот, амазонка, влюбленная в генерала до беспамятства, продиралась в угол бара, раскидывая столы и стулья по сторонам. Оказавшись в 3 метрах от Финна, она взревела. «Генерал! Держи себя в руках, Тиона!» Финн проскочил подбросившейся на него амазонкой, склонившись так низко, как было можно. Он бросился бежать, будто испуганный кролик, перемещаясь по большей части прыжками. Зловещий блеск загорелся в глазах Тиона. Окончательно озверев, она развернулась и бросилась в погоню за храбрецом, выскочившим из бара и с головокружительной скоростью бросившимся бежать. Отголоски шагов еще какое-то время доносились до посетителей бара, а потом внутри повисла странная тишина. Лили, Белла, оставшиеся в сознании полурослики были поражены. Полурослики быстро потеряли интерес и начинали возвращаться на свои места, массируя виски. Лили...» Никто не знал, что сказать. Нарушившим молчание был Белл. Плечи Лили подскочили. Она повернулась так, чтобы видеть лицо парня. Белл низко ей поклонился. «Прости. Прости, что я не смог принять решение вовремя. Что я не сказал?» «Нет, это все недопонимание. Это господин Финн придумал. Он решил вас подразнить». «Он... подразнить?» «Да. Лили не приняла его предложение?» И Лили отчаянно рассказала Беллу, что именно произошло. Белл принял эту новость с облегчением. Напряжение начало покидать его плечи, и он приложил руку к груди. Впрочем, его лицо не потеряло виноватого вида, и, встретившись с Лили взглядами, он начал говорить. «Я прошу прощения за все, но я просто... я хочу, чтобы ты была рядом со мной!» Белл обнажил перед девушкой сердце, его щеки слегка покраснели, глаза Лили округлились, и она также слегка покраснела. Ее губы медленно расплылись в улыбке. «Лили тоже просит прощения за то, что неожиданно разозлилась и сбежала из дома». «Не надо, это же все из-за меня». «Нет, господин Белл, Лили тоже виновата. Она наговорила очень много вещей, которых на самом деле не думает, и поставила вас в непростое положение». Довольно долго парень и девушка обменивались извинениями, отведя взгляды, а когда снова посмотрели друг другу в глаза, слегка смутились. «Идем домой?» – предложил с улыбкой Белл. «Конечно!» – с энтузиазмом отозвалась Лили. Белл извинился перед персоналом кафе за причиненные неудобства и за то, что ворвался в бар, а после этого извинился и перед посетителями. Лунь, спрятавшийся среди тех, кто потерял сознание, поднял голову и крикнул: «И больше никогда тут не показывайтесь!» Со всей злобой, которая в нем была. Лили и Белл покинули тайную нору полуросликов. Безоблачное голубое небо царило над их головами, когда они проходили мимо толп людей и полуросликов, бредущих по своим делам. «А как бы мне это сказать?» Они почти пришли домой. Лили и Белл были в таком замечательном настроении, что события прошлого вечера, казалось, никогда и не случались, поэтому Белл решил высказать то, что было у него на уме. Лили посмотрела на парня и увидела, что тот слегка покраснел, подыскивая слова. «Лили, ты мне как сестра. У меня всегда был только дедуля, ни братьев, ни сестер, поэтому я не хочу потерять». Парень стыдливо рассказал самые глубокие свои чувства к Лили. Уголки губ девушки дрогнули. Она и раньше знала, что Белл видит в ней младшую сестру, но слышать такое все равно было неприятно. Девушка решила не оставлять Белла, что бы ни случилось, но такое отношение совершенно ее не устраивало. С дрожащими от гнева щеками она снова начала надуваться, но пришедшая в ее голову мысль заставила девушку улыбнуться. «Господин Белл, Наклонитесь поближе». Самым подходящим для невинной младшей сестры выражением девушка остановилась. Белл также не сделал следующий шаг, почти удивленно. Беззаботный кролик сделал, как было сказано, и склонился к девушке-полурослику, чтобы она могла прошептать ему что-то на ухо. Лили приблизилась к уху парня губами. «Я старше тебя, Белл!» произнесла Лили взрослым соблазнительным тоном. По спине подскочившего Белла пробежала дрожь. Парень схватился за ухо, в которое шептала Лили. Вскоре он начал краснеть. Лили посмотрела на парня, подмигнув. На ее лицо снова появилась улыбка. Вид невинной младшей сестренки вернулся. «А теперь, господин Белл, идем домой!» «Постой, Лили! Ты серьезно? «Как знать!» Девушка зашагала по улице быстрым шагом. Белл отчаянно пытался поспевать. Роба Лили колыхнулась. Девушка бросила взгляд через плечо и увидела, что ярко-красный парень чуть не растянулся на мостовой, споткнувшись. Это вызвало у Лили новую улыбку. «Ясно, ясно!» Получается, мысли о ней как о старшей сестре вызывают такую реакцию. Это стоит запомнить. Щеки Лили слегка порозовели, когда она услышала бормотание Белла за спиной и радостно улыбнулась. Сведя руки за спиной, девушка начала слегка подскакивать с каждым шагом по каменной мостовой. Жалобный голос парня звучал чуть позади. На щеках Лили появились ямочки, пока она, наслаждаясь солнечными лучами, смаковала момент.